Глава 15. Инга. Ощутила чье-то присутствие до того, как с тихим визгом открыла глаза, уже понимая, что это точно не Лерка. Моя сокамерница пахла отчаянием, оружейным маслом и порохом, а сейчас мое обоняние отчетливо уловило нотки резкого, слегка горьковатого парфюма и пряный запах вошедшего в камеру существа. «Ты что-то хотела мне сказать?» Прищурив глаза, спросил Валес, криво улыбаясь. А я поспешила подняться на ноги и на всякий случай отошла подальше от мужчины, который даже в камере умудрялся выглядеть так, будто восседал на троне, построенном на страданиях королевства. «Где Лера?» Выпалило первое, что пришло на ум, но тут же закусила губу, потому что куда интереснее было бы узнать о том, что ожидало лично меня. «Ты разочаровываешь меня, Инга. Забота о ближнем – это так глупо. Тем более, когда жажда медленно, клеточку за клеточкой, иссушает твой организм. Ты мерзкий ублюдок! Отпусти меня или убирайся!» Злобно прошипело, и тут же мое тело подлетело в воздух. Рассекала пространство ногами в поисках опоры, а пальцы судорожно пытались нащупать удавку на шее, которая практически лишала меня возможности нормально дышать. Только никакой удавки не было. Ошарашенно посмотрела на стоящего на прежнем месте Валеса, в глазах которого теперь полыхало синее пламя. Потом заметила, что его правая рука согнута в локте, а пальцы сжаты так, будто мужчина что-то удерживает ими. И я с ужасом поняла, что именно – мою шею. «Кто ты?» – просипела, уже болтаясь на грани удушливого обморока. «Кто я, Инга?» – ответил вопросом на вопрос, и его зрачки вспыхнули еще ярче. Начало казаться, что он взглядом способен прожечь во мне дыру, чего бы очень не хотелось. Правая щека ощутимо начала печь и щипать, а запах паленой плоти, моей плоти, вызвал тошноту. «Прекрати!» Из последних сил попыталась вырваться из магических оков, но это было бесполезно. «Так кто?» «Если не ответишь, на твоей щеке через пару минут будет красоваться ожог, который, увы, не заживет благодаря регенерации вампиров». Это наигранное сочувствие в голосе раздражало. «Нет». «Кто я?» Рявкнул, видимо, подавая мне самый последний из всех последних шанс на спасение моей красоты, да, впрочем, и жизни. «Мой господин, хозяин, работодатель!» Заливаясь слезами, прошептала еле слышно, ненавидя себя за слабость. «Чудесно!» — хлопнул в ладоши Валес, а я со стоном, подобно мешку с мусором, шлепнулась на пол. «Раз мы все выяснили, то предлагаю немного отдохнуть и перекусить». Я не знала, нужно ли отвечать или выражать благодарность за столь щедрую милостыню. Поэтому, поднявшись на ноги, просто стояла, опустив голову. Наверное, мне сейчас даже самая вкусная и свежая кровь встала бы поперек горла. «Думаю, с тобой больше не будет проблем, и тебя можно переселить в более уютную комнату, да?» Все же подняла глаза на Валеса и замерла, глядя на его безумную, но в то же время обворожительную улыбку. Красивый гад. Такой же красивый, как жестокий и опасный. Улыбался, а у самого в глазах мелькал смертный приговор, подписанный на мое имя. «И что же будет после переселения?» Моей неугомонной гордости все нипочем. Она очухалась и продолжала высовываться наружу. «Отдых в позе рака перед какой-нибудь вонючей тварью наподобие маржа». Ну, клиенты моего заведения весьма находчивы в выборе поз, и скоро ты в этом убедишься лично. Но в данный момент я имел в виду стакан теплой крови, горячую ванную и чистую одежду. «Идешь?» – вопросительно изогнул бровь, указывая рукой на выход. Вышла из камеры, потому что Валис все равно заставил бы меня ее покинуть, живой или мертвой. «Так где Лера? Ее тоже переселили?» Вопрос о нахождении бывшей сокамерницы все же не давал мне покоя. «У всего есть цена, Инга. Тебе повезло. Чтобы нормально здесь существовать, тебе нужно всего лишь быть послушной. А вот Валерии придется выгрызать в буквальном смысле слова право на жизнь». Засунув руки в карманы брюк, ответил Валис, лениво следуя по коридору и совершенно не опасаясь того, что я могу напасть на него. Самоуверенный мудак. «Что значит выгрызать?» «Если пообещаешь быть умницей, я покажу тебе. Правда, мне не хочется применять по отношению к тебе силу и портить такой ценный экземпляр». Пропуская меня вперед к лестнице, ответил мужчина. А у меня аж зубы свело от желания стереть эту довольную победную ухмылку с его лица. «Обещаю». «Конечно, я буду умницей, пока не представится случай перегрызть тебе горло». «Отлично, приведи себя в порядок, я пришлю за тобой позже», произнес, когда мы остановились возле одной из множества дверей, расположенных вдоль узкого, но довольно длинного коридора. Моя новая клетка выглядела в разы роскошнее прежней. Нормальная, хоть и непривычно узкая кровать, небольшой шкаф, в котором я нашла комплекты нижнего белья, несколько безвкусных и пошленьких платьев, а также две пары обуви. Все это, конечно, не шло ни в какое сравнение с тем, что я носила на территории своего клана. Но все-таки лучше старых джинс и толстовки, которые я позаимствовала у одной постоялицы отеля. С любимыми туфлями пришлось распрощаться еще в том переулке, но ничего. С облегчением скинула с себя грязные, пропахшие кровью и другими запахами вещи, и погрузилась в наполненную горячей водой ванную. Средств для купания было немного, а точнее имелась всего одна баночка пены, которая практически была лишена запаха, но на данный момент я радовалась и этому. Тело приятно покалывало от слишком высокой температуры воды, и я, расплывшись в улыбке, закрыла глаза, решив послать все тревоги к черту хотя бы на ближайшие минут 10. В сознании снова пробрались мысли об Артуре, и промежность предательски запульсировала, поддаваясь накатившему возбуждению. Столько всего навалилось на меня за последние дни, что было просто необходимо скинуть напряжение. И пусть для этого я мысленно воспользуюсь сексуальным горячим телом оборотня. Закусила губу и запорхала кончиками пальцев по клитору, представляя вместо них пальцы и язык Артура. Тело выгнулось от наслаждения, с радостью принимая данную иллюзию. Продолжая ласкать себя между ног, сжала грудь и оттянула ноющие соски. Приятно, но мало. Со стоном ввела в себя сначала один палец, а затем второй, одновременно посасывая указательный палец другой руки. У меня был опыт группового секса, и я могла сказать, что ничего лично для меня, выдающегося и сверхъестественного в этом, не было. Один вампир, два или три оказались не в состоянии разжечь во мне пламя, которое я испытывала, лишь мысленно отдаваясь Артуру. Представила, как зарылась пальцами в его густые черные волосы, в то время, когда мужчина со звериной яростью вколачивается в мое тело, и внизу, наконец, лопнул сгусток напряжения, растекаясь по организму приятной истомой. «Вот ведь гадство!» Пробормотала и с головой погрузилась под воду, желая спрятаться от всего мира, съедаемое чувством стыда. Мне стало стыдно не за мастурбацию, а за то, благодаря кому я получила такой мощный и ни с чем не сравнимый оргазм. За то, что до сих пор мое тело потрясывало от фантомных прикосновений. За то, что на данный момент больше всего на свете я хотела узнать, каков на вкус Артур, и я сейчас не о крови.